Глава 21. Море, лес и несчастные бедолаги. Сегодня впервые за последние несколько дней выдалась ясная погода. По словам Саши, весной в этих краях всегда довольно дождливо, потому чистому голубому небу радуются все. Я тоже радовалась, но даже не изменением погоды, а тому факту, что мы наконец покинули дом Алишера Эргая. Не могу сказать, что мне там не понравилось, или кто-то отнесся ко мне плохо. Совсем наоборот. Александра всеми силами старалась разнообразить мой досуг, вот только за пределы толстых стен особняка выходить нам с Рисом строжайше запрещалось. Хотя Дариса такое положение вещей не особенно волновало. Он вообще все эти дни провел в кабинете брата. Я видела своего эмпата только во время обедов и ужинов, просыпался и завтракал он очень рано, ложился, наоборот, поздно, и даже когда был рядом со мной, продолжал сосредоточенно что-то обдумывать. Вот так и получалось, что мы с ним почти не виделись. И если он был постоянно занят, то я от скуки на стенку хотела лезть. Саша тоже не могла находиться со мной постоянно, у нее ведь имелись свои дела. Потому большую часть времени я развлекалась тем, что лазила по сети. Однажды даже связалась с отцом. По понятным причинам говорить о том, что Рис жив, я не стала. Просто рассказала ему, что грущу на земле в гостях у Александры Эргай. Папа сделал вид, что очень удивился, но я все равно догадалась о его осведомленности. Думаю, брат Риса сообщил моему родителю, что я подружилась с его женой. Несколько раз я связывалась с подружками и однажды даже говорила с Лешей и Анной, которые теперь виделись достаточно часто. Кажется, подруга ответила на мой вызов как раз во время их свидания. Они так счастливо улыбались, так мило держались за руки, что мне дико захотелось ворваться в кабинет, где проводил дни Рис, залезть к нему на колени и заявить, что я больше не уйду. И все же я не сделала этого, ведь понимала, что он там не в игрушки играет. Дарис сам признался мне, что вместе с братом и Канером разрабатывают план полного уничтожения защитников свободы. Я тоже предложила свою помощь, но Рис только отрицательно покачал головой. Так прошло 8 дней. И вот сегодня утром Дарис разбудил меня нежным поцелуем и пожелал доброго утра. А когда сообщил, что сегодня отвезет меня в одно уединенное живописное место, где мы будем только вдвоем, я просто завизжала от восторга. «Великая вселенная, да я за эти дни настолько по нему соскучилась, что просто боялась поверить в такое счастье. И вот теперь мы куда-то летели на небольшом невзрачном Эрше, хотя на этой планете даже такая модель приковывала внимание зевак. Все же здесь пока подобные средства передвижения могли себе позволить очень немногие. Рис старался не подниматься высоко, чтобы я могла рассмотреть пейзажи. Внизу проплывали незнакомые города, деревни, леса, реки, поля, озера. По серым лентам дорог ездили так называемые автомобили. По рекам плавали небольшие лодки, а вот Эрши встречались очень редко. Вообще этот мир казался мне куда более спокойным, тихим, чем все, что я видела ранее. Даже местные мегаполисы выглядели просто большими поселениями, а не огромными ульями, набитыми людьми. Этот мир существенно отставал в развитии от главных планет Союза, но зато в нем еще была видна индивидуальность природы и ландшафтов. Почти все время нашего полета я провела, прилипнув к окну. Рис рассказывал мне о местах, которые мы пролетали, вспоминал какие-то события, местные истории, о которых успел узнать, а еще он улыбался. И от этой улыбки у меня в душе разливалось тепло. «Тебе нравится на Земле?» — спросила я. — Да, — ответил Дарис. — Мне здесь спокойно. Эта планета очень похожа на Элтарус, где я родился. — Хотел бы вернуться домой? — поинтересовалась я. — Знаешь, — начал Рис, мельком на меня взглянув. — За все годы, что я провел, болтаясь по планетам, у меня было много мест, которые я называл домом. И сейчас с уверенностью могу сказать, что дом — это не строение. Это не родные края и даже не мир, в котором родился. Дом – это место, где твоей душе хорошо, уютно и тепло. «И где сейчас твой дом?» – спросила я, разглядывая его идеальный профиль и легкую улыбку. Он повернулся, поймал мой взгляд и ответил. «Сейчас, Дель, мой дом рядом с тобой». Через пару часов полета наш Эрши опустился на небольшую полянку в лесу у скалистого пляжа. Еще подлетая, я с восторгом взирала на огромное море, по поверхности которого гуляли высокие волны. Нет, конечно, мне и раньше доводилось видеть подобные водоемы, но это всегда происходило на курортах, где кажется, что даже океан готов на все, чтобы угодить щедрым клиентам. А это море было диким, живым, настоящим. Даже сидя в Эрше, я чувствовала его мощнейшую энергетику. Неудивительно, что сразу после приземления потребовала у Риса отвезти меня к воде. Он не стал спорить и даже посмотрел с пониманием. Конечно, Дарис ведь тоже чувствовал силу и ярость водной стихии, ее душу и мощь. Уверена, что эта громадина и эмоциями обладала. И если даже я их умудрялась улавливать, то что же говорить об эмпате? Когда мы подошли к пустынному каменистому пляжу, волны стали чуть тише. Море заметно насторожилось, будто присматривалось к нам, решая, друзья мы или враги. Взглянув на Риса и получив его одобрительный кивок, я шагнула вперед. Мне вдруг показалось важным поприветствовать море, коснуться его. Но когда я уже стояла на мокрых камнях, меня вдруг обрызгало внезапно разбившейся рядом волной. Понятия не имею, откуда она взялась. Казалось, еще секунду назад все было спокойно, и тут волна. «Привет», – проговорила я, присев на корточки и улыбнувшись стихии. «Мы не навредим, мы в восхищении». В ответ я получила еще одну волну, но на этот раз небольшую, мягкую. Она лизнула мои пальцы, протянутые к воде, и с шорохом откатилась обратно. «Тебя приняли», – проговорил за моей спиной Рис. «Но попросили не ломать живые деревья и не крошить скалы». «Чего?» – выпалила, обернувшись к эмпату. «Как ты это услышал?» «Ты тоже услышишь, если захочешь». Пожал плечами Дарис. «Любой может услышать. Стоит лишь открыть сознание. На самом деле это море прекрасный собеседник. Понимающий, внимательный. В миллиарды раз приятнее любого самого лучшего психолога». «Но почему на других планетах я такого не встречала?» «Просто ты не искала», – улыбнулся эмпат. «На многолюдных курортах море молчаливо. С водоемами стоит общаться на диких берегах, таких как этот». Меня снова коснулась волна, но на этот раз она достала до моих ног в высоких ботинках на шнуровке и тут же убежала обратно. «Ты ему нравишься», – серьезным видом проговорил Рис. «Тебя назвали открытой душой». Легкий порыв пахнущего йодом ветра коснулся моей щеки, поиграл с волосами и полетел дальше. Волшебное ощущение. «Своим друзьям море дает имена», – сообщил Дарис, протягивая мне руку и помогая подняться. «Но только тем, кто с ним говорит». «А у тебя есть имя?» «Есть». «И какое? Мне на самом деле было интересно». «Ломающие грани», – с плохо скрытой гордостью проговорил Рис. «Мне нравится». «Мне тоже. Тебе идет». А Дарис только усмехнулся и, бросив хитрый взгляд в сторону моря, добавил. «Даже интересно, какое имя оно даст тебе? Уверен, это будет что-то вроде дикой разрушительницы или сметающей врагов». Я двинула его локтем по ребрам, но он в ответ только рассмеялся. Пляж мы покинули в прекрасном настроении, пообещав морю прийти позже. Оно в ответ задорно прошелестело по берегу волнами и послала нам волну мягкой энергии. «Это одобрение», – сообщил Рис, направляясь вместе со мной к Эрше. «Нашему присутствию рады и будут нас ждать». Чуть в стороне от места, где стоял наш Эрше, обнаружился деревянный домик. Этакий особнячок в глухом лесу. Он был сделан из причудливо сложенных друг на друга обтесанных стволов деревьев. Имел два этажа и просторное крылечко с перилами. И в целом напоминал жилище какого-то сказочного персонажа. Остановившись на ведущих к двери ступеньках, я обернулась и с восхищением осмотрелась вокруг. Домик со всех сторон обступали кустарники и невысокие ветвистые деревья. Сейчас на веточках уже появились первые зеленые листики. Среди них кое-где виднелись мелкие цветочки, вокруг которых жужжали крылатые насекомые. Открытые участки земли покрывала сочная молодая трава. Откуда-то доносился задорный птичий гомон, и все вокруг дышало молодостью, жизнью и весной. «Как же тут хорошо!» – рассмеялась я, поймав понимающий взгляд Дариса. «Наслаждайся, клубничная!» – проговорил эмпат. Он прошел мимо меня и, подойдя к массивной железной двери, приложил ладонь к механизму замка. Появилось голографическое табло, на котором Рис ввел цифровой код. И только после этого замок открылся. «А система безопасности тут вполне современная. Ну, по меркам Союза», – заметила я, наблюдая за действиями эмпата. «Это дом Алишира. Система безопасности тут просто не может быть ни на высоте». Внутри оказалось тепло и удивительно уютно. В отличие от того дома наместника, где мы гостили, этот выглядел куда более простым. Здесь не нашлось лепнины, колонн, антикварной мебели и пафоса, который витал в воздухе особняка. Нет, тут все оказалось проще, потому и находиться здесь было куда приятнее. На первом этаже обнаружилось всего несколько комнат. Гостиная, просторная кухня и кабинет, как же без него. Наверх вела пологая деревянная лестница с резными перилами, а заканчивалась она в коридорчике с тремя дверьми. «Наша комната налево», – донесся снизу голос Риса. Я толкнула указанную створку и попала в небольшую спальню. Да, здесь и близко не было тех просторов, что в особняке наместника, но зато чувствовался уют. Широкую постель застилал не шелк, а простой мягкий плед. На стенах висели не изысканные картины, а обычные акварельки, причем довольно неказистые. Окна закрывали не тяжелые шторы из дорогущей ткани. Их место занимало полотно жалюзи из тонких прутиков и невесомый тюль. Гладкий деревянный пол не покрывали ковры. На стене не было головизора, но мне здесь все равно очень нравилось. Бросив сумку с вещами на пол, я отправилась обратно вниз. «Уютно тут», – сказала, войдя в кухню. Стены этого помещения оказались отделаны деревом, мебель тоже была деревянной, и даже холодильный шкаф, в который сейчас Рис укладывал привезенные нами продукты, скрывался за деревянной панелью. «Как тебе спальня?» – спросил эмпат. «Хорошо». Я присела за широкий стол и подперла голову рукой. «Наша явно гостевая. Одна комната, как понимаю, твоего брата и Саши, а вторая чья?» «Микаэля». О племяннике Риса за прошедшие дни я слышала столько, что казалось, будто знаю его лично. Парню в этом году исполнилось 12 лет. Он уже 2 года учился на Даркаре и дома бывал крайне редко. К моему удивлению, больше всех о Мике говорила именно Саша. Даже странно, но она на самом деле очень любила своего пасынка. Помню, когда она впервые показала мне изображение Микаэля, я подавилась кофе, который пила. Просто этот мальчик оказался поразительно похож на Дариса. Только глаза у парнишки были темно-серые, почти черные. Конечно, я сразу подумала, что Мик сын Риса. Просто эта мысль первая приходила в голову. Но когда этот мальчик родился, Андарису Иргаю было всего 14 лет. И отцом Микаэля совершенно точно являлся Алишер. Это в свое время подтвердили все экспертизы. «Интересно, почему он так на тебя похож?» – спросила я, наблюдая, как Рис раскладывает продукты в холодильном шкафу. «Понятия не имею», – пожал плечами эмпат. «Никогда особенно не интересовался вопросами генетики. Кстати, характером мой племянник пошел в Алишера. Он вроде милый, любознательный, улыбчивый, но если его зацепить, то сразу становится настоящим тираном». «Когда вернемся на Даркар, обязательно слетаем к нему», – проговорила, расслабленно откинувшись на спинку стула. «Мне жутко интересно посмотреть на твою 12-летнюю копию». Улыбка на лице Дариса в одно мгновение словно потухла, а в его глазах отразилось сожаление. Это явно не было хорошим знаком. «Хочешь сказать, что не собираешься возвращаться?» Я подалась вперед. Эмпат молчал. Спокойно закрыл дверцу холодильника, прошел по кухне, поправил криво стоящий деревянный стул. «Рис, отвечай!» – нервно рявкнула я. «Что ты хочешь услышать, Дель?» – устало бросил он. Я беглый преступник, которого в скором времени ждет суд. И вряд ли меня отправят обратно в Белый университет. В лучшем случае заточат на какой-нибудь учебной базе для военных. Про худший случай он благоразумно промолчал, хотя я и так прекрасно его поняла. Но мне совершенно не хотелось думать о плохом. «Кстати...» Рис подошел ближе, стянул с руки металлический перстень и протянул мне. «Он твой. Думаю, так будет справедливо». «Но я же проиграла в том споре», – заявил, разглядывая побрякушку. «Значит, все по-честному». «Ладно». Не стал спорить эмпат. «Тогда прими его как подарок. Согласна?» Я посмотрела на Дариса с непониманием, но в его глазах сейчас не было даже намека на сомнение. «Подарок?» «Я же тебе еще ничего не дарил», – пожал плечами Рис. «Пусть это и не драгоценность в общепринятом смысле, но зато вещь с уникальным функционалом». «С каким?» – спросила, чувствуя, как растет во мне любопытство. «Смотри». Рис обхватил мою ладонь и, прислонив внешнюю пластину кольца к подушечке моего указательного пальца, чуть надавил. «Чувствуешь тепло?» – спросил он. Я кивнула. «Значит, механизм активирован, и теперь тебя не увидит ни одна камера наблюдения». «Ого!» – присвистнула я. «И как долго продлится эффект?» «Пока не отключишь. А отключается он таким же прикосновением. Если металл холодный, значит, система не работает». «Ну ничего себе игрушка!» – восхитилась я, рассматривая невзрачный перстенек. «Это еще не все», – с улыбкой заметил Рис. «Если надавить на то же место с внутренней стороны...» И загадочно замолчал, добавляя происходящему интриги. «То, что произойдет?» – спросила, нетерпеливо ерзая на стуле. Дарис наклонился ближе, провел губами по моей шее и тихо прошептал. «Для тебя будут не страшны любые энергетические воздействия и излучения. Даже выстрел из кангайта на высоком заряде». «Правда?» Выпалила, повернувшись к Дарису. «Любые? Совсем?» «Да», – кивнул он и, сделав шаг назад, присел на край стола. Но мне вдруг стало совсем не весело. Перед глазами сама собой появилась жуткая картина, где пятеро боевиков и один эмпат были отгорожены от мира энергетическим куполом. Ведь если верить словам Риса, то получается... Он будто почувствовал, что думаю я о чем-то плохом. Сел на соседний стул и перетянул меня к себе на колени. «Думал, я так просто успокоюсь? Не дождется!» «Значит, ты мог тогда уйти?» Я обняла себя за плечи. «Мог!» «Да что я говорю, Рис? Ты ведь со своим даром мог сделать так, чтобы они тебя вообще не увидели, и не было бы никакого конфликта, драки, срыва, казни!» То, что плачу, я осознала только, когда он ласково стер слезинку с моей щеки. Странно, что мы до сих пор не говорили о произошедшем тогда. На самом деле мне было слишком страшно вспоминать тот день. «Дадель, мог», – вздохнув, признался эмпат. «Но не сделал этого». «Почему?» – спросила, глядя в его чистые голубые глаза. И вдруг закричала. «Почему, Дарис? Какого демона? Зачем заставил меня пережить твою смерть?» «Тш-ш-ш», – прошептал он, прижимая меня к себе и успокаивающе погладил по спине. «Не ругайся, не нужно нервничать. Я был не в себе, слишком расслабился, повелся на провокацию». «Ты? Не верю, Рис. Ты ведь не я, ты не срываешься на людей, у тебя самоконтроль, как у скалы. Даже не представляю, что они должны были сделать, чтобы вывести тебя». «Ремир говорил жуткие вещи о тебе», – ответил эмпат. «И оказалось, что я не могу это спокойно слушать. Он сначала расшатал мои нервы этими мерзкими угрозами, а потом добил болью и ограничением воздуха. Вот я и сорвался». «Я не верила, что это вообще возможно», – сказала, всхлипнув. «Как видишь». Он коснулся губами моей щеки, собирая слезинки, и снова крепко прижал к себе. «Помнишь мою теорию про влюбленность? Видимо, у меня особенно тяжелая ее форма. Та, при которой эмоции затмевают разум. При которой самоконтроль больше не помогает». Я подняла голову, чуть отодвинулась и спросила. «А может, это все-таки любовь?» Он смотрел в мои глаза, и я видела в них то, отчего у меня внутри все переворачивалось, отчего дрожала каждая струна души. Я видела в них его чувства. «Может, и любовь». Он произнес это очень тихо, будто сам себе не верил, и вдруг признался. «Я не знаю. Никогда подобного не испытывал, просто... Все для меня слишком странно. Я ведь никогда не ставил чужую жизнь выше своей, а теперь готов на все, лишь бы ты была в порядке». «На все?» Мой голос звучал хрипло, а руки уже крепко сжимали его плечи. «На все, Аделия». «Я люблю тебя, Андарис Саргай», — сказала я, глядя в его глаза. «И пусть не разбираюсь в эмоциях так, как ты, но зато один эмпат научил меня прислушиваться к себе, потому у меня нет сомнений. Я просто тебя люблю». Он был растерян. При всех своих талантах в эмпатии Дарис явно не ожидал моего признания и, кажется, теперь просто не знал, что со всем этим делать. Поэтому решение я приняла за нас двоих, просто потянувшись к его губам. Ирис ответил на мое признание, но не словами, а всем своим существом. Он целовал меня неистово, но с таким трепетом, как никогда до этого. Обнимал меня крепко, но бережно, будто боялся сжать слишком сильно. Всего один этот поцелуй завел меня так, как никогда раньше. Но Ирис, кажется, чувствовал то же самое. А может, его желание было даже сильнее? Дарис отстранился всего на пару мгновений, чтобы поднять меня и усадить на стул. Но за эти несколько секунд я едва не сошла с ума от ощущения пустоты и потери. Вцепилась в него, притянула к себе, и только когда снова почувствовала его горячий, жадный поцелуй, немного успокоилась. Оставив в покое губы, Рис покрыл быстрыми поцелуями мою шею, рванул на себя застежку на легкой куртке. Рывком стянул ее с меня, разорвав при этом тонкую майку. Лифчик постигла та же участь, но эмпат даже не придал значения порче вещей. Зато меня это немного отрезвило. Я вдруг осознала, что сижу полуголая на столе в чужом доме. Нет, хозяева вряд ли явятся, но все же... «Рис, пойдем в спальню», — сказала, зарывшись руками в его волосы. Он целовал мой живот и уже, похоже, наметился уничтожить вставшие на его пути брюки. «Наверх?» – приподняв голову, спросил эмпат. В его взгляде уже почти не было разума, только огонь. Дикий, неистовый огонь желания. «Да». Без ощущения его поцелуев мне стало не по себе. Тело уже дрожало от возбуждения. Хотелось большего и прямо сейчас. Но стол? Тут же едят, там и... Виновато проговорила, а у Риса невольно вырвался смешок. «Значит, тебя смущает только стол, так?» Тоном истинного искусителя уточнил Рис. «Угу», – кивнула, потянувшись к его плечам, непозволительно закрытым тканью футболки. Куртку Рис успел снять сам. И вдруг меня сдернули со стола, поставили на ноги и прижали к стене. Новый поцелуй Дариса получился еще более горячим и каким-то диким. Теперь он стал больше похож на борьбу губ, языков, дыханий, на настоящую битву двух сущностей, сходящих друг по другу с ума. Я больше не могла думать. Вся моя суть сосредоточилась на ощущениях. Я чувствовала язык Риса на моей шее, груди и животе и просто задыхалась от безумного желания. Не знаю, правильно ли это, но от остатков одежды я избавилась сама. И сама же расстегнула ремень на джинсах своего эмпата, но большего мне сделать не позволили. «Моя нетерпеливая», — услышала я горячий шепот. «Моя клубничная. Моя». Он поймал мои руки, прижал их к стене над головой и не позволил своевольничать. Да я и не пыталась. Меня очень даже устраивала его доминирующая роль, а ощущение собственной слабости и беспомощности почему-то заводило еще сильнее. И отдалась Рису душой и телом, со всеми своими страхами и тараканами в голове, со всеми чувствами и эмоциями. Вручила ему себя, и у меня не возникло ни единой мысли, что он не оправдает такого безмерного доверия. А еще, сходя с ума у этой шершавой, теплой деревянной стены, я даже не вспомнила о каком-то там своевольном даре, реагирующем на чужие прикосновения. Мне было слишком хорошо, чтобы думать. Мне просто было безумно, дико, нереально хорошо. А когда наши тела наконец соединились, стало еще лучше. «Просыпайся!» Сквозь сон донесся до меня громкий шепот Риса. Он не сильно дернул меня за плечо, а как только я открыла глаза, потянул на себя, заставив сесть. «Что?» В комнате оказалось темно. Судя по всему, ночь была в самом разгаре. «Быстро надевай», — сообщил Дарья, сбросив мне брюки и футболку. Он выглядел таким напряженным, что я решила отложить все вопросы на потом. Покорно поднялась и потянулась за одеждой. Рис уже был одет и сейчас просто замер у стены и смежил веки, словно к чему-то прислушиваясь. А может, мысленно говорил с кем-то по галуте? Но когда он открыл глаза и посмотрел на меня, я с диким удивлением рассмотрела в них страх. А ведь до этого вообще сомневалась, что этот человек может чего-то бояться. Он ведь столько уже пережил. «Деля!» Рис за мгновение оказался рядом и схватил меня за руку. Ловко стянув с меня свой перстень, он нажал на пластину со внутренней стороны и быстро надел обратно на мой палец. «Не снимай, ни при каких обстоятельствах». «Что происходит?» Но Дарис не ответил. Он вытянул из сумки два металлических прибора, состоящих из рукояти и короткого ствола, и протянул один мне. «Когда-нибудь стреляла из конгайта?» С сомнением спросил импат. «Даже в руках не держала». Ответила я, уже не сомневаясь, что случилось что-то страшное. «Рис». «Дели». Он остановил меня жестом руки. «Дом окружают. Он, конечно, защищен, но все же не как крепость. Нужно уходить». Вот теперь мне стало страшно. «Окружают? И точно не военные, значит, нас нашли?» «Конгайту Риса я так и не взяла. Толку от него, если я понятия не имею, как стрелять?» Эмпат понял, засунул мое оружие в свой карман, схватил меня за руку и потащил вниз. «Нам помогут. Отряд военных близко, но им все равно необходимо время. Нам с тобой нужно продержаться всего 10 минут. Если вдруг со мной что-то случится, беги, отбивайся, используй дар». «Но не смей попасть к ним, поняла?» Он смотрел на меня со злостью, за которой я чувствовала волнение, но только лишь сейчас осознала, что боится Рис именно за меня. «Нужно выйти из дома. На месте этих гадов я бы первым делом разрушил здание», сказал он, подталкивая меня к выходу. «Теперь тихо, Дель. Я постараюсь сделать так, чтобы нас не увидели, но... сомневаюсь, что получится». «Уверен, за мной отправили только тех, кто к эмпатии невосприимчив». Возле неприметной двери кухни Рис на мгновение остановился. Здесь, как и во всем доме, было темно, но я уже начала различать очертания предметов. К тому же ночь выдалась довольно светлой, только не уверена, что это обстоятельство нам на руку. «Трое близко, остальные пока далеко. Это только те, кого я чувствую», – шепотом сообщил эмпат. «Рис, я ведь тоже могу использовать дар». Заявила решительно. «Помогу». «Не стоит. Ты никогда сознательно его на людях не применяла». Он не стал дожидаться моего ответа. Кажется, решил, что я его послушаюсь. Вот только в этот раз мне как никогда хотелось поступить по-своему. Не применяла дар на людях? Ну что ж, значит, пора начинать. Дождавшись какого-то одного ему известного момента, Дарис бесшумно раскрыл двери и выглянул наружу. На первый взгляд вокруг было привычно тихо, так же, как прошедшим вечером, когда мы ужинали на полянке перед домом. И все-таки что-то неуловимо изменилось. Теперь даже в соленом морском воздухе мне чудилось предвестие опасности. Казалось, даже деревья шепчут «Уходите». А может, я просто все это придумала? Рис так крепко сжимал мою руку, будто боялся меня упустить. Держась в тени, мы быстро обогнули дом и направились к густым зарослям. Днем здесь точно была тропинка, но сейчас она пряталась во мраке, и я ее совершенно не видела. Мы шли молча, стараясь не шуметь. Судя по усиливающемуся звуку волн, двигались в направлении берега. Пробираться приходилось сквозь колючие кусты, коряги и разросшиеся деревья. Я дважды споткнулась, но Рис не позволил мне упасть. Поддерживал, вел уверенно. И в какой-то момент мой страх отступил, и я поверила, что все обойдется – что нам удастся сбежать, и никто нас не найдет. И вдруг Дарис резко обернулся, вытянул руку и активировал свой конгайт. Судя по звуку упавшего на землю тела, попал. Но это было единственной хорошей новостью, потому что нас обнаружили. Дарис снова тянул меня вперед, и мы побежали быстрее. Но теперь за спиной четко слышались чужие шаги, и, судя по звуку, нас преследовала целая толпа. Волну, летящей в нас энергии, я почувствовала слишком поздно. Рис тоже ее заметил и даже попытался защититься, но получилось лишь ослабить удар. Мы свалились на землю у широкого ствола дерева. Я ушибла бедро и локоть, но Дарис не дал мне ни мгновения, чтобы прийти в себя. Снова вздернул на ноги и потащил за собой. Мне было больно, но страх теперь странным образом трансформировался в злость. Я уже хотела послать обратно волну энергии, но в это самое мгновение мы выскочили на пляж и неожиданно наткнулись на 4 темных силуэта с кангайтами в вытянутых руках. Рис не стал ждать, когда они нападут, выстрелил первым. Попал в ближайшего к нам мужчину и сразу рванул ко второму, коленом выбив из его руки оружие. Меня он больше не держал, и, оставшись без тепла его руки, я вдруг ощутила себя потерянной. «Какого?» – выпалили за моей спиной. И резко крутанувшись, я увидела направленный на меня кангайт, возле которого еще остался энергетический шлейф. То есть в меня стреляли? А этот гусь, кажется, искренне удивлен, что я не спешу падать. «Вот такого!» – рявкнула я и направила на него мощную волну энергии. Из кустов за этим неудачником как раз вышли еще двое, так что подарочек от меня они получили все вместе. Причем я, кажется, немножко перестаралась, потому что отбросила моих жертв не назад, а вверх, и довольно далеко. Летели они, конечно, красиво, но я сильно сомневалась, что приземлились удачно. Прав, Рис, рано мне еще свой дар на людях применять. «Дели!» – услышала я голос своего любимого эмпата. «Бежим!» Он снова схватил меня за руку и понесся к воде. Все четверо его противников были без сознания, но меня не особенно волновало, живы они или нет. «Стоять!» – рявкнули за нашими спинами. «Дарис, не делайте глупостей, мы пришли поговорить». «Ага, конечно», – буркнул эмпат себе под нос и скорости не сбавил. Я хотела обернуться, глянуть, кто вообще к нам явился, но на бегу по камням это сделать не так-то просто. Потому, не особо раздумывая, просто направила назад особенно мощную волну энергии и лишь обрадованно улыбнулась, услышав удаляющиеся мужские крики. «Летите, птенчики, летите», – бросила я. Конечно, Рис почувствовал такой мощный энергетический всплеск, сбавил шаг, остановился. Назад мы обернулись вместе. И удивленно замерли тоже синхронно. Просто я как-то не ожидала, что посланная мной волна кажется такой сильной. Пространство за нашими спинами выглядело так, будто там прошелся ураган или волна цунами. Деревья лежали, словно их снес рукой великан. Кусты оказались примятыми, трава придавленной к земле, а вот людей видно не было. Да, кажется, я немного перестаралась. А ведь море просило деревья не ломать. Протянула я, виновато глядя в сторону воды. Но я не думала, что так получится. Рис одарил меня странным взглядом, попытался изобразить укор, но я все равно заметила, как ползут вверх уголки его губ. Он явно пытался сдержаться, но не смог, и все-таки расхохотался. «Ты невыносима», – заявил Дарис, стирая навернувшиеся от смеха слезы. «Бедолаги, мне их даже жаль». «А мне нет», – ответила, пожав плечами. «К тому же они первые напали, я только защищалась». Рис вздохнул и неожиданно сгреб меня в объятия и поцеловал. «Чудо мое!» – проговорил мне в губы. И я уже хотела продолжить поцелуй, но меня отвлекли появившиеся в воздухе со стороны леса две темные тени. Эрши. «Военная», – сообщил Дарис. И вовремя это сделал, потому что я как раз собиралась отшвырнуть их энергетической волной куда подальше. «Надеюсь, хоть кто-нибудь из нападавших выжил». Вздохнул Рис. Канир очень мечтал их допросить. Я только смущенно пожала плечами. Увы, ответить на это мне было нечего.